Александра Вениаминовна Азар-Грановская, его своячница, рассказывала моему другу, который был вхож в дом в годы ее глубокой старости, что однажды ей стало дурно от резкого запаха в квартире. У нее была аллергия на чеснок. Она пошла на запах и обнаружила на балконе протертую чесноком картину. И хотя со времени написания вот этого пейзажа прошло лет 60, наш знакомый старичок, наш инвалид с Лаврушинского, наверняка унюхал бы своим чудовищным соплом давно угасший запах. Может, и вам повезет. Нагнитесь пониже. Заинтригованный, Владимир Игоревич послушно нагнулся, доверчиво протянул лицо к самой поверхности холста. Так тянут дрожащие от страсти губы к вожделенному лону. И шумно втянул носом воздух. На его серой глянцевой лысине обнаружилась звездная россыпь багровых родинок. «Ей-богу!» — прерывисто вздыхая, взволнованно проговорил он. «А ведь ей же, Богу, слабый запах есть! Я, знаете, его и ночью слышал. Откуда здесь, думаю, чеснок?» Он выглядел потрясенным, покоренным и уже ликовал. «Нет, погодите!» Кордовин остановил его поднятой рукой в синей вязаной перчатке. «Где ваша добросовестность, коллега? А еще гонорар получаете. Мы не закончили. Итак, в картине, повторим, преобладает любимая палитра Роберта Фалька. Серые тона самых разнообразных оттенков. От желто-зеленовато-серых до фиолетово-серо-жемчужных. Эту общую серовато-голубовато-охристую гамму взрывают два пятна. Изумрудно-зеленый куст за забором и красная крыша дома. Кстати, это бывший дом священника с огромным старым садом. Липы вековые, ветхая терраска. Все можно прочесть в воспоминаниях Ангелины Васильевны, вдовы. И при внимательном рассмотрении можно заметить, разнообразные оттенки зеленоватого и красноватого эхом рассыпаны по всему холсту, как бы отзываясь основным цветовым аккордом. Это все тот же Фальк. Его удивительная живописная цельность при сложнейших цветовых градациях. «Я вижу, вы утомились?» «Что вы! Нисколько!» — с жаром воскликнул толстяк. «Я наслаждаюсь! Я!» Ну и, наконец, в углу полотна на заборе, невесомым, но оживляющим белым мазком, обозначена голубка. Сидит, нахохлилась в мелкой моросе дождя. «Голубка, правда!» — почему-то умилился коллекционер, щурясь и вглядываясь в пейзаж. «Надо же! А я ее и не заметил вначале!» Вот и лето прошло, как писал один хороший поэт. «Все, Владимир Игоревич!» Кордовин откинулся в кресле, снял очки и устало помассировал прикрытые веки большим и указательным пальцем левой руки. Академическим языком выражаясь, это частное экспертное заключение, основанное на тщательном осмотре и анализе живописного слоя картины. А по-простому, по-нашенски. «Хрен вам такую живопись наклепают шустрые ребята из подпольных мастерских где-нибудь в Дальят-аль-Кармель. Они все больше кандинских малевичей строгают, тех легче подделать. А такой живописец им не по зубам, нет. Вы, конечно, можете еще обратиться в какое-нибудь солидное учреждение за комплексной экспертизой с применением спецоборудования. Маслом каши, как говорится, не-не-не. Но, полагаю, ничего нового они вам не сообщат. Держите, коллега, своего Фалька». «Потрясающе!» «Ничего потрясающего, дорогой Владимир Игоревич. Это всего лишь наработанный опыт довольно длинной жизни. Мой винницкий дядя Сёма в таких случаях говорил: „Я же на этом собаку съел и вторую доедаю“». «Да что вы, Захар Миронович, вы еще, простите, пацан!» «Ну-ну, если пятый десяток пацанства, давайте будем жить хотя бы до 120. Однако все, трещу по швам». «Постойте, ведь еще заключение писать с этой моей корявой рукой. Слушайте, Владимир Игоревич, Я вот достаю мой личный бланк, видите, со всеми регалиями. Не откажите, голубчик, вместо меня написать пару слов, надиктую какие. А я левой самолично подпишу, она у меня первая заместительница правой. И фотографию работы подпишем, как полагается. Так, да конечно, конечно. Толстяк бережно разложил на столе переданный ему сиреневатый бланк с бледно проступающим, как водяные знаки на купюрах, известным автопортретом Эль Греко с крупной шапкой поверху листа, в которой перечислялись все должности и звания Захара Мироновича Кордовина. Приготовился писать диктант, не дать не взять усердный второклассник. «Все просто и емко, как библейский стих», — сказал Кордовин. «Скудно словами, но смыслом богато. Не будем разводить искусствоведческие турусы на колесах. Пишите». «Пейзаж». «Пасмурный день. Точка. Ходькова. Размер 65 на 80 сантиметров. После проведенного осмотра и анализа живописного слоя, далее минут 10 он разводил искусствоведческие турусы на огромных колесах. Тут было перечислено все, о чем он говорил выше, но в переводе на усредненный язык всех экспертных заключений научно-реставрационных центров. Исходя из вышесказанного, считаю данную работу подлинной картиной художника Роберта Рафаиловича Фалька, написанной им, как и остальные известные холсты этого периода, в августе 1946 года в Ходьково. Вот и все. Давайте ручку. Он склонился над бланком и подробно, мелко и тщательно не расписался, а, как всегда, каллиграфически ровными буквами полностью вывел имя и выпрямился. Но не молодчага ли моя левая? Я ее скоро правой назначу. «Постойте!» — решительно ввинчивая ладони одну в другую, — сказал Владимир Игоревич. «Знаю, что торопитесь, но без обмывки не отпущу». «А я и не откажусь, если мигом. Я грешным делом люблю Курвазье». Владимир Игоревич сноровисто и деловито разлил коньяк по бокалам. Передал Кордовину. «Ваше здоровье!» — улыбнулся тот глазами, приподняв рюмку и слегка баюкая тяжелый янтарный сгусток на дне. «И это уж!» — возмутился Владимир Игоревич. Он раскраснелся, вспотел, был возбужден, как после удачно заключенного контракта. «Симпатичный мужик, искренне влюбленный в искусство, то бишь в наше грязное болото. И такая восторженная доверчивость в лице. Бородавки пылают от волнения. Может, он и вправду заработал свои миллионы собственными изобретениями? Может, никого не убивал, не грабил, не жег животы конкурентов утюгом?»